Глава 15. К вечеру напряжение достигло своего пика, и я кипела, как забытый на плите чайник, того и смотри, сорвет крышку. Максимально загрузила себя работой, благо с ее количеством никогда не было проблем. Но тут я прям в стахановские темпы вошла, гоняя бедную Светочку и заставляя шевелить лапками всех остальных. Терентьев так вообще с жопой в мыле от многозадачности, но мне было плевать. Я уходила в работу, успокаивая свое нутро и переключая мозг, который то и дело коротило, вызывая мое недовольство. Когда Черняков из финотдела притащил очередные доки на согласование, меня начало срывать. «Олежа, напряги извилину свою единственную, которая уши держит. Напряги ее, пожалуйста, и исправь то, что ты тут наваял в полном бреду. А то я тебя сейчас исправлю так, что ни один пластический хирург не соберет. Потому что вот за эту хероту», — бросила доки на стол перед озадаченно поникшим Олегом, — «что ты приволок? Нас всех дружно посадят лет на 8. Дебила ты кусок». Черняков нервно сглотнул, подобрав бумазейки лапками и, поправив очки, поспешил ретироваться из кабинета, в который неожиданно вошел Довлатов, удивленным взглядом проводив пискнувшего приветствия Олежика. «Алена Витальевна?» — в тоне удивления и неозвученный вопрос. Но мне было плевать, меня уже несло. Перевела взгляд на монитор, возвращаясь к работе, от которой меня отвлек Черняков. Мой спасательный круг, который уже не спасал. Документы на подписание слева, корреспонденция справа, отчет и черная папка. Все остальное скинула вам на компьютер. Откройте, посмотрите. Если вы выйдете из моего кабинета, то я вам это все принесу через пару минут. Проговорила, продолжая долбить пальцами по клавиатуре, набирая письмо исполнительному директору банка, которое нужно было отправить еще в обед. «Могу поинтересоваться, что происходит? У вас ПМС?» Его спокойный, замораживающий тон и мой внутренний взрыв моментально, почти незадушенный. Вскинулась, поднимая на него взгляд. Схлестнулись. Никто не имел права на такой тон. Не имел права разговаривать так с ним. Но стоп-кран уже сорван, и мне плевать. «У меня недотрах. Такой ответ вас устроит? Еще вопросы есть? Желательно касаемо рабочего процесса, а не моей физиологии». В его глазах горящий лед, пламя, сжирающее душу, и в кабинете повисла тишина, вспарывая вены. «Давай, Довлатов, укажи мне на дверь, и я с радостью соберу свои вещи». Остатки разума обессиленно долбили изнутри. И я перевела взгляд на монитор, автоматически скользя взглядом по написанному и не понимая ни слова. Тишина с каждой секундой насыщалась яростью, молчаливой, удушающей, давая понимание, что взрыв неизбежен. Он обошел стол, вставая за моей спиной. Одна рука легла на стол рядом с моей, опираясь. Сердце пропустило удар. Вторая обманчиво, нежно пальцами зарылась в мои волосы, оттягивая вниз, заставляя запрокинуть голову. Мурашки по коже. Дыхание сорвалось. «Это очень легко исправить?» Шелест в рельефном бархате его голоса, раскаленным железом по нутру, и краткое отчаяние в задержке вдоха, секундное, до момента, когда его губы впились в мои. По телу словно удар тока, оседающий горячей тяжестью внизу живота. Никакой нежности, никакой осторожности. Проникал глубоко, с жадностью переплетая наши языки. Ответила, с яростью, с уже неконтролируемой жаждой вдыхая его запах, протравляя им свое сознание. Развернул кресло и потянул на себя, подхватывая под бедра. Мои руки по его плечам, шея, впиваясь в нетерпение ногтями в кожу и порождая еще большее сумасшествие. Воздуха не хватало. Дыхание сорвано, смешано, разделено на двоих. Поцелуй жадный, рваный, сталкиваясь с зубами, кусая губы. Поднял выше, заставляя обхватить его ногами. Тут же треск ткани, разрез на слишком узкой юбке пошел по шву. Было плевать. Снова губы по губам. Со мной к двери, чтобы повернуть замок. До дивана не дошли, прижал к стене и с губ скользнул к шее, проходясь языком, вырывая мой стон, поджигая и так искрившие нервные окончания. Нервными пальцами по груди, в спешке расстегивая пуговицы, едва не срывая их, ибо хотелось ближе, теснее, кожа к коже. Пуговицы на моей блузке он почти сорвал, чтоб губами по груди, царапнув зубами нежную кожу до горячего дурмана в голове, до уже несдерживаемых стонов. И его движение вперед, резкое, жесткое, заставившее воздух со стоном вырваться из легких, окончательно отрубая отголоски разума, пониманием, что хочет, и сильно, что желание соразмерно моему. Поймал мои губы, прильнув поцелуем. Пальцы сильнее сжали мои ягодицы, короткая заминка, не разрывая поцелуя, чтоб одной рукой расстегнуть брюки и, сдвинув мое нижнее белье, войти. Сорвала, почти сразу поднимая до максимума мой голод, хотя казалось уже некуда дальше. С первым толчком по телу волны подступающего оргазма, и я, скрадывая собственные стоны, уткнулась в его плечо, захватывая губами кожу, все чаще задевая зубами, ибо контроля уже не было никакого. Разум уплывал, разбивался о волны подступающего оргазма. В голове горячий туман, от жара его тела, от его запаха, вкуса и рук. Все теснее, сильнее, жарче, до немеющего напряжения в мышцах ног. Дрожь по телу ударом, сотрясая, вырывая последний воздух в легких, отправляя разум в полный нокаут и его губы на моих, заглушая рвавшийся из груди стон, в то время, когда тело сотряслось во взрыве, лихорадя каждую клеточку в организме. Резкий последний толчок, и он выскользнул из меня, упираясь лбом в мое плечо. Дыхание частое и поверхностное у обоих накрыло сильно. Медленно опустил мои ноги на пол, придерживая. И не зря. Тело ощущалось, будто желе. Жар стихал медленно. Очень. Короткий поцелуй в висок. Открыла глаза, только сейчас замечая, что он кончил в руку. Сука, а? Мысленно простонала. Мозг, если ты не начнешь работать, у нас с тобой начнутся большие проблемы. Довлатов, проследив за моим взглядом и замечая, как я изменилась в лице, потянулся к коробке салфеток, стоящих на столе, чтобы вытереть руку. Успел, не беспокойся. Поправив изрядно пострадавшую одежду, сняла пострадавшие влажные трусы и выкинула их в мусорное ведро. «Я не принимаю контрацептивы». «Учту», — произнес, застегивая рубашку. Кивнула в ответ. Открыла шкаф, трусов запасных у меня там не было, но были колготки и брюки. До дома доберусь. Искренне полагала, что он сейчас выйдет за дверь. Но Довлатов подошел ближе. Одной рукой привлекая меня к себе, спиной к своей груди, склоняя голову. «Надеюсь, я смог вам помочь, Алена Витальевна?» Вкрадчиво, опаляя горячим дыханием кожу рядом с ухом, снова ускоряя мой пульс, в тоне голоса неприкрытая насмешка. «Вот ты, сука, Довлатов!» Повернулась в его руках, скрадывая улыбку, пройдясь зубами по своей нижней губе. Убирая несуществующую пылинку с его плеча, подняла глаза, встречая потеплевший взгляд серых глаз. «Спасибо, Захар Александрович, за оказанную услугу. Буду знать, к кому обращаться, когда прижмет». Взгляд тут же полоснул острее, но губы растянулись в улыбке. И он бы ответил. Я даже могла предположить, что ответ уже был сформулирован. Но нас прервали. Стук в дверь, и я, выскользнув из рук Довлатова, щелкнув замком, открыла. «У нас атака на сервера и поджог в торговом центре на Ленина. До вас хрен дозвонишься!» Слова Влада на бешеной скорости развернули ракурс нашего внимания, безжалостно выбрасывая в реальность.